Так, баба Аня, кажется, собирается вещать. О, Господи, как мне надоело все. Отражение второе. Анна Алексеевна. Сейчас сказать или попозже, когда Миша придет? Или, может, вообще не говорить, пока промолчать? Володенька прав, надо сделать так, как он говорит, но почему-то мне боязно. Вот ведь дожила до старости, никогда не боялась детей, всю жизнь ими командовала, а теперь вдруг робость одолевает. Ничего плохого сказать не собираюсь, а все равно почему-то побаиваюсь. Страшно жить в зависимости. Все время думаешь, как бы угодить. Мишку не боюсь, он мне поперек слова не вымолвит. Валюшка тоже послушается. Леночка вообще не в счет, она здесь на птичьих правах. Ее все это не касается, а вот Лариса... Ох, не люблю я ее. Да что там не люблю, терпеть не могу. И вроде бы она Мишеньке хорошая жена, верная, ни в чем таком не замечена, и внуков мне чудесных родила, что Тарасика, что Даночку. Но не лежит у меня к ней душа. Вот как с самого начала не лежала, так и не лежит. И видно не зря, жена она, конечно, хорошая. А Мишеньке заботится, он у нее ухоженный, чистенький, сытый. А вот мать она плохая. Тарасика за границу отправила учиться, от себя оторвала и даже, кажется, не скучает по нему. Разве ж это мыслимое дело? 17-летнего мальчика в Англию посылать, да одного, без присмотра, без родительской заботы, ласки, внимания. Чему он там научится? Самостоятельности. Знаю я эту так называемую самостоятельность. Заканчивается все тем, что родители потом в грош не ставят. Не слушаются, на все собственное мнение имеют, никаких авторитетов не признают. Дети становятся неуправляемыми, когда родители слишком рано перестают их контролировать. Вот это я знаю точно. Недаром столько лет проработала в системе народного образования. Даночку Лариска запустила, это ее вина, что девочка превратилась бог знает во что. Володенька давно уже говорил Ларисе и Мишеньке, что надо обратить на дочь внимание, что с ней не все в порядке. А они только отмахивались. Дескать, учатся на одни пятерки, учителя не нахвалятся, чего еще надо? А Дана все ела и ела, все кушала и кушала, и мы как-то все проморгали. Ведь каждый день ее видим, вроде и незаметно было, что она поправляется, как на дрожжах. И в школе у нее все было хорошо. Учителя любили, с одноклассниками дружила. Они-то тоже ее каждый день видели, и в глаза особенно ничего не бросалось. А потом Лариске взбрело в голову перевести Даночку в гимназию, в какую-то модную, в которой дети из богатых семей учатся. Вот тогда все и началось. 3 дня девочка походила в эту гимназию, будь она трижды неладна, наслушалась про себя всякого, насмешек и издевательств нахлебалась, и все. Отказалась не то что в школу ходить, вообще из дома теперь не выходит. Никогда не могла понять, для чего все эти новомодные гимназии и колледжи придумали. Как раньше было хорошо. 10-летка для всех, все одинаковые, учатся по единой, утвержденной Министерством среднего и специального образования программе. И учебники у всех одинаковые, и система контроля единая. А теперь что? Непонятно, где учат, чему учат, кого учат и в каком объеме. Безобразие. Спасибо Володеньке. Он хоть как-то на Мишу с Ларисой повлиял, чтобы Даночкой начали заниматься. Тренера вон наняли, может, толк будет. А то заладили. Хорошо, что девочка дома сидит. Так безопасней, так спокойней. Нечего ей по дискотекам шляться. Сначала дискотеки, потом мальчики, потом ночные клубы, потом наркотики. Дорожка протаренная. Чуть отвлечешься, дашь слабину и конец. А мое такое мнение, как работника, наробраза. Что ребенок должен расти в коллективе и обязательно посещать учебное заведение. Его знания и поведение должны контролироваться не только педагогами, но и сверстниками. Только тогда из него вырастет настоящий человек. Но разве меня слушают? Нет, я не права. Мишенька и Володя ко мне, безусловно, прислушиваются, но делают по-своему. Нет, опять я не права. Володенька делает, как я говорю. А вот Миша совсем под Ларискино влияние попал. В рот ей заглядывает и поперек нее ничего не сделает. Так-то он добрый мальчик, послушный, меня всегда уважал и любил, а Лариска его совсем испортила. То ли дело Володюшкина жена, муза. Вот уж невестка так невестка, любой свекрови на радость. И ласковая, и спокойная, и меня уважает, и мужа своего любит, и мнение свое никому не навязывает. Во всем за Володей следует. Жаль только, что бездетная, слабенькая она, болезненная. В чем только душа держится? Непонятно, но это уж как Бог пошлет. Он сам знает, кому сколько деток давать. У меня и без того 3 внуков, Мишенькиных двое, да Валюшкина Юлечка, мне достаточно. Если Володя с Музой без детей живут счастливо, так тому и быть. Хотя мне, конечно, не понять, как это можно быть счастливыми без детей. У нас с Олегом Семеновичем было четверо. Я бы и больше родила, если бы не Ванечка. После Ванечки страшно стало. Теперь вот трое остались. Старший Миша, средняя Валюшка и младший Володенька. Ванечка. Так сказать сейчас или подождать другого момента? Нет, подожду, пока Миша придет. Его это тоже касается. А мальчик этот, Павел, не очень-то воспитанный. Кто его нашел, Миша? Или Лариска выискала? Бог знает где, в какой-то подворотне, наверное. Как это можно в первый раз прийти в дом не в костюме, без галстука? Что за манера являться в джинсах туда, где тебя еще не знают? И не представился толком. Лариска только и сказала, что Павлом зовут. Ни фамилии не назвала, ни биографию его не рассказала. Ну, о ее хорошем, с позволения сказать, воспитании всем и так известно. А мальчик-то что же? Кто его родители? Какое образование получил? Где и кем работал? Надо было бы ему вот сейчас взять, да и рассказать нам всем, чтобы все знали, что за человек в дом вхож. А то, может, он вор или бандит, или, что совсем страшно, растлитель малолетних. Что о нем известно? Ничего. А он, вместо того, чтобы нам себя преподнести, сидит и шепчется с Артемом. Не делай это. Дурной тон. Надо будет Мише сказать. Хотя нет, я, наверное, лучше Володеньке пожалуюсь. Он на Мишу может повлиять. Надо же, как жизнь интересно поворачивается. Володенька у меня младший из оставшихся в живых детей. А поставил себя как старший. Он ведь и в самом деле самый умный и самый добрый из всех троих. Кто бы мог подумать, что он таким станет? В детстве он... Ах, да что вспоминать, когда он был маленьким, мы с Олегом Семеновичем, царствие ему небесное, были уверены, что толку из него не будет. Не станет он настоящим человеком, и вся его судьба пойдет наперекосяк. Нам казалось, что он черствый, бездушный, холодный. Уже одно то, как он себя повел в день смерти Ванечки. Даже вспоминать больно. Мы тогда подумали, что он вообще не человек. Да и потом тоже. А нет, выправился и по человеческим качествам всех обогнал, всех опередил. И Мишеньку, и Валюшку, и жену себе выбрал хорошую, не то что Миша. Про Валюшку я вообще молчу, у нее семейная жизнь совсем не задалась. Все решено, как только Миша сядет за стол, так и скажу. А сейчас всех предупрежу. Минуточку внимания. Когда придет мой сын, у меня будет для вас сообщение. Отражение третье. Артем. Ну, Юлька, ну, артистка. Уже вцепилась в новенького, в Пашу. Дурочка мается от скуки и выискивает, на чем бы интригу слепить. Сидит с постной рожицей, ковыряется в тарелке с бледными овощами. Дескать, она такая томная и интересная, питается одним воздухом и капелькой росы. Хочет на Павла впечатление произвести. Я-то знаю, какой у нее аппетит. Руденковский, наследственный, в этой семейке обожают плотно и вкусно покушать. Юльке просто повезло, что у нее такой обмен. Сколько не ест, остается стройненькой и изящной. А так-то она наворачивает, будьте нате. Да, не бедолаге не повезло, но это не ее вина, а Юлькина стройность не ее заслуга. Так природа распорядилась. Дана вообще в этой семейке самая нормальная. У нее мозги на месте стоят, а у всех остальных они на 180 градусов повернутые. Елена дрожит постоянно, как заячий хвост, и всем старается угодить, прямо до маразма доходит. А Валентина попивает втихую и думает, что никто этого не замечает. Лариса Анатольевна строит из себя гранд-олигархиню. И бесится от того, что ее муж не обеспечивает ей тот образ жизни, какой она должна, по ее представлениям, вести. Михаил Олегович, конечно, мужик нормальный, ничего из себя не строит, денег дофига, а живет так, как будто у него малый бизнес, даже благотворительностью какой-то занимается. Но это и настораживает. Когда у человека 100 рублей, а он живет так, словно у него всего десятка, это вызывает, согласитесь, некоторые вопросы. Одним словом, с ним не все понятно. И братец его Владимир Олегович, непростой типчик. С одной стороны, вроде все понятно с ним, ученый, социальная психология и все такое. И жена у него ученая-крыска, тихая и безропотная. На первый взгляд, никаких подводных камней. А что-то в нем есть странное. Все в нем слишком. Слишком добрый, слишком умный, слишком тонкий. Подозрений не вызывает, люди бывают всякие, в том числе и такие, но раздражает до невозможности. И жена у него странноватая, редко-редко сюда приходит. Ну, может, раз в 2-3 месяца заглянет, да и то ненадолго. А ведь сам Владимир Олегович здесь каждый божий день бывает, даром, что ли, живет в соседнем доме. На первый взгляд может показаться, что Владимир Олегович любит мать, сестру и брата, и каждый день навещает их. А у его жены Музы Станиславовны отношения с роднёй не сложились. Не привечают её здесь. Вот она и старается лишний раз не мелькать. Что ж, бывает. Но ведь это совершенно точно не так. Старуха Анна Алексеевна Музу обожает. Сколько я с данной работаю, уже второй год пошёл. А слышу от старухи в адрес невестки только похвалы, причём абсолютно искренние. И Ларису Анатольевну Муза вроде бы устраивает. Во всяком случае, худого слова о ней я здесь вообще ни от кого не слыхал. Да и на мой вкус она тетка хорошая, доброжелательная. Никакого ехидства в ней нет, никакого второго дна, хотя я, конечно, знаю ее совсем мало. Но все равно непонятно, почему она так редко сюда заходит. И еще одна странность. Владимир Олегович мужик классный, стильный, я совершенно объективно оцениваю.